Глава 69. Стефани смотрела, как умирает сенатор Таддеус Роуэн. Никто из присутствовавших не пошевелился. Все сохраняли полную неподвижность с того мгновения, когда Салазар окончательно решил проблему. Один устранен. Теперь предстояло устранить второго. Судорожная гримаса исказило лицо Кассиопеи, когда она увидела, что Хусепе совершил убийство. Первым ее ощущением было отвращение, вторым — гнев. «Это вы во всем виноваты!» — крикнула она Стефани. «Вы толкнули его на убийство!» «Этот человек — убийца. Более того, он самый настоящий маньяк, ведь он полагает, что совершает доброе дело». «Я воин Божий, служитель пророков!» — с пафосом изрек Салазар, на сей раз наведя ствол на Стефани. «Ну, давай, на колени!» «Этого хочет ваш ангел!» «Ты смеешься над ним?» Кассиопея решила сделать попытку все исправить. «Хусепе, пожалуйста, оставь этих людей и давай уйдем отсюда вместе!» «Ты лгала мне! Использовала меня! Ты такая же, как они!» «Я не такая, как они!» Хусепе махнул пистолетом в сторону Стефани. «Я же сказал тебе, быстро встань на колени!» Малоун понял. Похоже, ситуация выходит из-под контроля. Салазар безумен. Но это не значит, что им нельзя управлять. Более того, его нынешнее состояние может существенно облегчить задачу. Перехватив взгляд Стефани, он едва заметно кивнул, чтобы показать ей, что не оставит ее в беде. Та медленно опустилась на колени на каменный пол. Люк стоял прямо перед Салазаром. Пистолет был на расстоянии менее фута от него, но кроме агента этого никто не видел. Он попытался вспомнить, что прочел в той книжке в магазине. Салазар жил в прошлом, и прошлое станет оружием Люка. «Здесь, — начал Люк, — земля обетованная и место для града Сиона. И так речет Господь, Бог ваш, если хотите получить мудрость, вот мудрость». «Тебе известны учения и заветы. Я читал их. Истинно слово Господне, что град Новый Иерусалим будет построен собранием святых. И мы построили его в Огайо, в Миссури, в Иллинойсе и, наконец, в Солт-Лейк-Сити. Если тебе известно наше учение, то должен знать также слова пророка Джозефа о том, что Сион может быть обретен только силой». «Но у тебя ее нет». «У меня есть этот пистолет, и передо мной на коленях стоит мой враг, и все вы в моей власти». «Вы, старейшины Израилевы, не вступили ли в завет с Богом и не поклялись ли, что не предадите друг друга? В завет не возвышать свой голос против помазанника?» Люк цитировал прочитанное. Слова одного из первых старейшин Мормонской церкви. «Каждый святой признает это», — согласился Салазар. «Мы должны держаться вместе. Мы черпаем силу в нашем единстве». «И тем не менее вас окружали обманщики», — заметила Стефани. Салазар попытался сосредоточиться, но его с разных сторон атаковала масса противоречивых впечатлений. К счастью, ангел не оставлял его. Он молча наблюдал, давая ему время поразмыслить. Салазар ненавидел их всех, в том числе и Кассиопею. Старейшина Роуэн лежал на земле. Он не шевелился, значит, почти наверняка был уже мертв. «Пролитие человеческой крови необходимо для искупления греха», — произнес ангел. «Апостол согрешил, и теперь он с нашим Отцом Небесным. Он счастлив и когда-нибудь ты услышишь от него слова благодарности за то, что совершил по отношению к нему сегодня. Его истрадавшаяся душа могла быть спасена только пролитием его крови». Осознание этого успокоило совесть Салазара. «Но ведь Роуэн был избранным. Может быть, все-таки он, Хусепе, поступил неправильно, взяв на себя искупление его грехов? Не бойся, если в Сионе начнутся расспросы. Если б я хотел найти лучших людей на свете, то отправился бы искать их в Сион, и если б мне нужно было отыскать самое страшное воплощение зла, я бы тоже отправился искать его в Сион, ибо там, среди людей Божьих, я могу найти и самых отпетых негодяев». «Это объясняет предательство Роуэна». «Но что мне делать теперь?» — мысленно задал вопрос Салазар, обращая его к видению. Его враг все еще стоял перед ним на коленях. «Его грехам надлежит быть искупленными». Салазар согласился. «Грехам их всех надлежит быть искупленными, включая и грехи Кассиопеи». «Ее в первую очередь, ведь она предала тебя нашим врагам». «Салазар!» Голос Малоуна отвлек его от общения с ангелом. «Все закончилось». «Вовсе нет». «Закончилось», — сказала Кассиопея. Салазар направил пистолет на нее. «Молчи! Вы все молчите! У вас нет никакого права судить меня и вообще кого бы то ни было». «Ты намерен убить меня?» — спросила Кассиопея. «Искупи ее грехи!» «Не могу!» — крикнул Салазар. «Не могу!» Стефани переживала за Кассиопею. Салазар уже начал беседовать со своими видениями. Невозможно было предсказать, что он способен совершить в каждый следующий момент. Она была уверена, Люк и Коттон держат ситуацию под контролем. Как-то подозрительно легко они бросили свое оружие, из чего она заключила, что по крайней мере один из них все еще вооружен. Она давно обратила внимание на то, что Коттон не отходит от Люка, держится немного сзади и слева. Значит, у них есть какой-то замысел. К счастью, в своем нынешнем состоянии Салазар этого не замечал. Кассиопея сделала шаг по направлению к Хусепе. В ответ он навел на нее оружие. Глаза его пылали яростью. «Ты помнишь нашу юность?» Очень тихо произнесла она. «Помнишь, когда мы были вдвоем? Когда ты полюбил меня?» «Я думаю об этом каждый день». «Время невинности. Мы не можем туда вернуться, но мы можем начать другую, новую жизнь. Брось пистолет и откажись от своих замыслов. Пророк требует, чтобы я сражался. Здесь нет никакого пророка. Как жаль, что ты его не видишь. Он так прекрасен, исполнен света и добра. Он никогда не подводил меня. Хусепе, они не причинят тебе вреда, если ты бросишь оружие. Они не могут причинить мне никакого вреда». Кассиопея обернулась и посмотрела на Коттона и Люка. «Боюсь, что ты ошибаешься. Они ждут удобного момента, чтобы убить тебя». В глазах обоих мужчин, смотревших на нее, не появилось даже намека на страх. Только холодный расчет. Хусепе был жалким мальчишкой по сравнению с ними, и они это прекрасно понимали. Он — нет. «Пожалуйста», — продолжала Кассиопея, — «прошу тебя, никто из них не станет убивать безоружного». Ее слова, похоже, немного озадачили Хусепе. «Неужели ты не понимаешь, что они пришли сюда, чтобы убить тебя? Ни ты, ни Роуэн не должны были уйти отсюда живыми». «Откуда тебе это известно?» «Ее задание состояло в том, чтобы привести вас сюда», — ответила за Кассиопею Стефани. Люк поморщился, услышав слова Стефани. На коленях, безоружная, Она, тем не менее, бесстрашно бросает вызов этому безумцу? Да, ей надо отдать должное. Он почувствовал, что у него очень достойная начальница. «Она просто пытается разозлить тебя», — возразила Кассиопея. «Но у нее ничего не выйдет, если ты бросишь оружие и сдашься». «У тебя больше нет власти надо мной». «Хусепе, пожалуйста, послушай меня. Эти люди прекрасно знают, что делают. Ты глубоко заблуждаешься, если полагаешь, что полностью контролируешь ситуацию». «Они для меня не проблема», — ответил Салазар. «Я убью их, не моргнув глазом». «Ну что ж, в таком случае убей», — бросил ему Люк. «Я могу просто прострелить тебе колени, и ты на всю жизнь останешься жалким инвалидом. Именно этого ты и заслуживаешь. Смерть будет слишком легким выходом для всех нас». «И для меня тоже?» — спросила Кассиопея. «Твои мысли нечисты, так же, как и твои устремления. Тогда, несколько лет назад, ты пыталась играть со мной. То же самое сделала ты и последние несколько дней, поэтому не удивляйся, что я не отделяю тебя от них». Малоун попытался оценить расстояние от своей правой руки до пистолета, находившегося за спиной у Люка. 18 дюймов. Дулом тот был повернут в сторону. Так его будет легче схватить. Но это нужно сделать быстро и осторожно, чтобы не насторожить Салазара. Кассиопея открыла ему их намерение. К счастью, мысли Салазара уже достаточно перепутались, и он толком не понимал, кому можно верить. «Хусепе», — продолжала Кассиопея, — «я хочу, чтобы ты бросил оружие и ушел отсюда вместе со мной. Мы вдвоем сумеем выпутаться». «Как?» «Пока не знаю. Потом мы что-нибудь придумаем, но, пожалуйста, не усугубляй ситуацию. Отсюда тебе не уйти живым». Салазар презрительно усмехнулся. «Ты меня недооцениваешь. Двое моих людей ожидают снаружи. Я полагаю, что здесь присутствуют все, кого против меня направило правительство США. Если бы их было больше, мы бы уже их увидели». Салазар навел пистолет на Нелл. Кассиопея встала между ним и Стефани. Рука Малоуна скользнула по направлению к оружию за спиной у Люка. «Я не позволю тебе сделать это», — сказала Кассиопея, обращаясь к Салазару. — «Тебе придется сначала застрелить меня». — «Я больше ничего к тебе не испытываю», — решил расставить все точки над «и» Салазар. — «Ничего». Салазару потребовалось немалое усилие, чтобы сохранить присутствие духа. — «Она больше не может претендовать на твою защиту», — сказал ангел. — «По крайней мере, не более, чем волк или пес, начавший пожирать овец хозяина. Наш долг состоит в том, чтобы освободиться от нечистых. Пусть Небесный Отец решает их дальнейшую судьбу». Ангел смерил Салазара злобным взглядом. «Когда молишь о чем-то, должен прежде всего сам желать этого». «Он прав. Убей их всех и начни с лживой искусительницы». Рука Малоуна сжала пистолет. Нащупав пальцем спуск, он почувствовал, как напрягся Люк. Кассиопея сумела отвлечь внимание Салазара, и действия Малоуна остались незамеченными. «Если ты попираешь святые заповеди Господни, — произнес Салазар, обращаясь к Кассиопее, — и нарушаешь данные тобой священные и торжественные клятвы, ты становишься предателем народа Божьего, и разве тем самым ты не заслуживаешь смерти?» «Ты не можешь. Ты совершила грех, которому нет прощения в этом мире». Голос Салазара гремел. «Пусть же дым поднимется к небесам, и благоухание его достигнет Господа во искупление твоих грехов». Малоун услышал ключевое слово «искупление». Он еще крепче сжал пистолет, но пока решил не вынимать его из-за пояса Люка. «Прекрати!» — крикнула Кассиопея. «Прекрати сейчас же!» Ты ведь ничем не отличаешься от Иуды, обманувшего и предавшего Иисуса Христа!» — тоже крикнул Салазар. Он пытался набраться мужества для совершения того, что ему предстояло. «Ничем не отличаешься. Пророки говорят, что пусть нам лучше вырвут внутренности живьем, чем мы предадим завет, заключенный с Богом. Иуда был подобен соли, потерявшей свою силу, которая уже больше ни на что не годна, кроме как быть выброшенной вон на попрание людям». Малоун высвободил пистолет. «Раз», — прошептал он Люку, не шевеля губами, — «я люблю тебя, Хусепе». Слова Кассиопеи острым ножом пронзили ему сердце. Неужели она говорила правду? Или ее слова были предназначены только для того, чтобы отвлечь Салазара? «Ты не заслуживаешь любви!» — рявкнул в ответ Салазар. «Тебе нельзя верить!» «Пожалуйста, поверь! Прошу тебя!» Слезы катились по лицу Кассиопеи. «Прошу тебя, Хусепе!» Все внимание испанца было полностью сосредоточено на ней. Стефани продолжала стоять на коленях, гордо выпрямив спину и высоко подняв голову. Она внимательно наблюдала за происходящим. Пистолет был нацелен в самое сердце Кассиопеи. Малоону не нравилась его роль. Чтобы покончить с этой проблемой, сюда приехала Стефани. Однако главная роль все же выпала на его долю. «Два!» — выдохнул он. Салазар приготовился к решающему шагу. «Если язычники хотят увидеть фокусы, — произнес ангел, — мы можем предоставить им такую возможность. Они называют тебя дьяволом. В этом нет ничего оскорбительного, ведь среди нас, святых, здесь, на земле, обитают самые мерзкие бесы, но мы не можем достичь своего предназначения без их присутствия. Без них мы не можем совершенствоваться и возрастать в Царствии Божием. Нам всегда были нужны те, кто ворует столбы изгороди, сено из стога соседа и зерно с его поля. Такие люди всегда необходимы, так же, как и ты». Салазару не понравилось то, что его называли дьяволом или бесом, но он прекрасно понял, о чем говорил ему ангел. Для выполнения сложных заданий всегда требовались крепкие мужчины. Хусепа смотрел на Кассиопею, на слезы у нее на лице. Никогда прежде он не видел ее плачущей, и потому ему стало немного не по себе. И потом эти слова: «Я люблю тебя». Он на мгновение задумался. «Отец Небесный простит прегрешение их душам». Ему понравилось то, что сказал ангел. «Мы будем владеть землей, потому что она принадлежит Иисусу Христу, Он же принадлежит нам, а мы Ему. Мы все едины, и мы завладеем царством, будем владеть им под святыми небесами и будем править им во веки веков. А вы, цари, императоры, президенты, заботьтесь о себе сами, если сумеете». «Да будет так», — согласился Хусепе. «Все народы склонятся пред нашим царством, и никакой ад его не одолеет. Исполняй же свой долг сейчас же». «Три!» Малоун выхватил пистолет, а Люк резко опустился на землю. Коттон прицелился. Салазар заметил это и отклонился влево. «Нет!» — крикнула Кассиопея. «Брось оружие!» — рявкнул Малоун. «Не заставляй нас прибегать к крайним мерам!» Однако рука Салазара поднялась, и черный ствол пистолета уже двинулся в сторону Малоуна. Выбора не было. Коттон выстрелил. В голову. Пуля проделала аккуратное малиновое отверстие, после чего разорвалась в затылке, разметав по камням кровь, смешанную с частичками мозга. Салазар поискал глазами ангела. Но видение пропало. Он все еще сжимал в руке пистолет, но мышцы его тела уже отказывались ему повиноваться. Хусепе не шевелился. Тело сковал паралич. Однако он все еще прекрасно сознавал, что вокруг него происходит. Тем не менее, уже начала опускаться тьма. Мир то исчезал, то появлялся снова. Последнее, что он увидел, было лицо Кассиопеи, и его последней мыслью было сожаление о том, что их жизнь сложилась не как-то иначе. Кассиопея бросилась к Хусепе в тот момент, когда он уже падал на землю. Не было никаких сомнений, что он мертв. Коттон выстрелил в него дважды. Один раз в грудь, второй в голову. Кассиопея с самого начала знала, что именно это и должно было случиться. Стефани поднялась на ноги. В глазах Кассиопеи сверкало презрение. Она злобно взглянула на Коттона. «Теперь ты доволен?» «Я дал ему шанс». «Не слишком большой». «В любом случае он бы убил тебя». «Не убил бы. Вы должны были доверить это дело мне». «Ты же понимаешь, что это было невозможно», — возразила Стефани. «Вы все убийцы». «Ты заблуждаешься», — ответила Нелл, резко повысив голос. «Можете сколько угодно успокаивать себя подобными заверениями, но на самом деле вы ничем не лучше его».